«Ну что, алкоголички, грузить вас на плечи или сами дойдете?» Взгляд Бероева не излучал радость. «Олежек, ты решил нас забрать?» Юлька икнула, повиснув на шее мужа. Он подхватил жену за талию, обернувшись к ее подруге. «Тебе особое приглашение нужно?» Срывая злость на то, и что в состоянии реагировать. Нина замялась. «Вызову трезвого водителя, я на своей». Он рычал, понимая желание бывшей свалить по-тихому. «Иди за мной, есть разговор». Она переводила взгляд с Бероева на смартфон. Стать свидетелем семейных разборок не хотелось. «Что опять?» – буркнула обреченно. «Добью тебя, бывшим!» – бодрое обещание. Нина качнула головой, разве можно ожидать чего-то другого от сотрудника органов? Проворчав, он сам вчера это сделал, она нажала на вызов. Олег раздраженно рыкнул, жена опять в зюзю пьяная, худышка играет в непонимашку. «Ты плохо слышишь?» Он сверкал зеленью глаз раздраженного волка. «За мной, говорю, не хватало в очередной раз тебя из жопы вытаскивать!» И добавил более спокойно. «Поверь, то, что скажу, приведет в полный шок». Деваться некуда. Нина бросила телефон в сумку, рассчиталась картой, оставив прилично на чай довольному официанту, и шагнула вслед за Бероевым, гадая, что еще тот нарыл на папу любимого крестника. В отличие от блондинки, она была совершенно трезвой. Бокал вина для той, что раньше запросто выпивала бутылку, что слону дробинка. А вот за подругу уже начинала бояться. Женский алкоголизм подкрадывается незаметно. Он сорвался со стоянки, уложив жену на заднее сиденье джипа, а вырулив на дорогу в сторону квартиры Нины, достал из бардачка файл и бросил ей на колени. Она внутренне сжалась, не сразу взяв тонкую стопку листков в руки. Бумаги ФСБшника редко приносили радость. «Что это?» «Я сказал, что трошку ему не отдам. Это ты веришь в благородство мужчин. Я же ищу говно в любом потенциальном мудаке». «И это Светличного?» Он покосился на нее. «Ты так радовалась, что он вернул тебе виллу в Испании?» Усмехнулся. «Посмотри, где его новая расположена». Она не верила глазам, сравнивая адреса и разглядывая расположение в пробной карте застройки небольшого городка вдоль побережья Средиземного моря. «Давно ее приобрел?» «Чуть ли не в день нашего возвращения из Мексики». Нина закрыла глаза. Так вот, почему Виктор исчез по прилету в Брюссель. Серый кардинал Светличного завершал сделку от имени доверителя. Бероев словно слышал ее мысли, подтвердив догадку. «Ты понимаешь, что в один день такую покупку не делают?» Она кивнула. «Конечно. Минимум месяц, как он уже ее подбирал. Сумму сделки не знаешь?» «Как сказал эксперт, в этом деле явно завышено». «Значит, брал, предложив выгодные условия для бывших хозяев». Нина побледнела. Павел определенно продвигал идею жить одной большой семьей и готов на все, за ценой не стоит. Бероев качнул головой, выругавшись матом. «Ты понимаешь, что он снова пытается полностью тебя контролировать?» «Да. Вчера предложил переехать в его дом. Строит второй на своем участке, мол, будешь с детьми под охраной». «Совсем оху. И это еще не все». Нужно было проговорить несколько раз вслух, чтобы осознать степень одержимости Светличного. «Предлагает перенести офис туда, где его основной. Мол, аренда тебе будет бесплатная и снова охрана ради моей безопасности». «В клешни решил взять». Олег усмехнулся. «А Аиша как же?» «Говорит, что она не против. Мол, мусульманка, можно и три жены, но неофициально. Что не претендует на тело. Дружеский жест, как говорит. Похоже, сам тоже веру сменил». «Запросто. Надо узнать у Худиева». Он почесал подбородок. «Может, заодно высказать озабоченность по твоему прессингу? Интересно посмотреть, какой будет реакция». Нина перебила, чуть не забыв еще об одном происшествии. «У меня или крыша едет, или сегодня опять за мной следили, и снова блондин. Скоро ненавидеть начну всех светловолосых и вздрагивать, опасаясь». Она осеклась, вытаращив глаза, взглянув на Олега. Тот усмехнулся. «Начинает кое-что вырисовываться, да?» «Не может быть». Откинув голову на спинку кожаного сиденья, она с трудом справлялась с эмоциями. Кровь прилила к лицу и тут же схлынула до онемения кожи. Нина слышала, словно издалека, рассуждения верного друга. Я договорился человечка в камеру к твоему маньяку-потрошителю подсадить. Разговорить, как, что и кто. Маму ты обидела, да, но недостаточная мотивация взяться за нож. Слишком показательно все. Мог сбить ради мести, но угрозы с требованием денег не сходятся. Считаешь, это игра? Не нужно называть имени. Они оба знали, о ком идет речь. Сердце гулко стучало в груди. В голове не укладывается, так талантливо все разыграл, чтобы загнать меня в угол. И сразу фото его помощника с Марианной выглядит по-другому, да? Она кивнула, полностью соглашаясь. Переворачивается с ног на голову, и самое страшное вряд ли это конец. Она тяжело вздохнула, осознав глубину безнадежности борьбы с бывшим мужем. Пробовала. Не помогло. Не отпустит меня, пока я жива. Не кошка его, а мышка, добавила обреченно. Желваки играли на квадратных скулах Бероева. «Руки только не опускай, надо собраться, пересмотреть собранный материал и подумать, что можно сделать». Он завернул в едва освещенный проулок и встал в узкий карман. Несколько раз ударил ладонями по рулю, злобно выругался и тоже откинулся, повернув голову. «Обвел меня, как лоха последнего». Олег пошарил рукой в бардачке. «Жалко, что не курю и выпить нельзя, нужно разобраться с самого начала событий. С покушения на тебя, на него, появлением в вашей жизни Луны, крушением яхты, пропажей Стаса и всем остальным, если смотреть с нового ракурса, выглядит совсем по-другому». Он качал головой, с трудом переваривая открывшуюся истину. В прошлый раз они сыграли по правилам ненавистного папочкиного сынка. «Светличный не жертва, а организатор произошедшего бардака». Нужно было, чтобы ты из страны свалила для спокойствия Худиева. Организовал это. Сохранил и приумножил бизнес. Олег сунул в рот открытую среди мелких вещей карамельку, прожевал и продолжил. Получил согласие от Аиши и вернул назад уже с кучей детей. Снайпера тогда так и не нашли. Он рыкнул, постукивая пальцами по панели. Будет печально, если тот снова всплывет. Нина находилась в прострации, с трудом принимая правду. Если бы Павел не поторопился, нажав на дом и бизнес под его боком, ни за что не заподозрила бы, что давно разыгрывает хорошо продуманную партию. «И на старуху бывает пророха, слава богу», – пробормотала она под удивленным взглядом. «Еще неделю назад готова была ему доступ к детям неограниченный сделать. Спаситель-благодетель. Я говорил тебе, светличный гондон». Он гипнотизировал ее взглядом. «Не поверила. Подумала, что ревную». Она отмахнулась. «Ничего я не думала в тот момент, не хотела признаваться себе, что козла полюбила». «Слишком скользкий. Папой, мамой прикрыт со всех сторон. Мажорчик великовозрастный. Верить таким нельзя. Если раз предал, то и потом говно сделает». Слова друга долбили мозг. Возразить нечего. Надо собрать волю в кулак. Главное сейчас не расклеиться. «Руки не опущу, пусть не надеется, не с тех я». Она заглянула в зеленые глаза, полные гнева. «Что делать? Скажи, как выбираться из очередной ловушки? Он же растопчет меня и может детей забрать. Огрызнусь, стопудово начнет войну». «Тебе молчать и время тянуть, а мне собирать доказательства. Я уже говорил, хрен ему, а не трошка». Он хлопнул ладонью по худенькой коленке, явно думая о своем. «Что воздух теперь сотрясать по упущенному? Не бзди, Федорова, не дам я тебя сожрать. Подавится, сука. Обязательно прорвемся». Нина закрыла глаза. Хотелось выть и кричать. «Вот тебе и очередной бумеранг, в который раз она слышит эти слова от Бероева. Сколько еще будет разгребать дерьмо, в которое влетела с разбега много лет назад в жарком Тае? Сука, любовь». Бероев завел автомобиль и вырулил назад, давая распоряжение на ближайшее время. «Жукову морду поправят, смотайтесь в Рязань. Хотя бы недельку поживите вне Москвы. Посмотрим, будет ли там за тобой хвост. Я пролистаю документы, что нарыли по снайперу. Мне бы хоть одну зацепку найти, вот тогда ему крышка». Столько лет прошло. Брюнет скривился, подбодренный оптимизмом подруги жены. «Только не надо ныть под руку. Может, тогда пропустили что-то и...» Он повернулся для убедительности. «Богатеньких буратин своих напряги. Вдруг и их помощь потребуется». «С Ковалевым завтра встречаюсь». «Вот и отлично. Он умная голова, посоветует что-то по бизнесу. Может, там удастся его зацепить». «Пробовали уже», — гробовым голосом. Тогда не довели до конца. А сейчас деваться некуда. Я точно не сдамся, либо он тебя, либо мы его». Нина вскинула голову. «Хватит уныния, Олег прав. Хрен кому они с Жуковым подарят детей и то, что заработали за 7 лет». Она подсчитывала, что сможет противопоставить первому напору Светличного. Прикидывала, что еще мог тот придумать, чтобы притянуть ее или забрать детей. Должен быть и у него такой план. С квартиры надо съезжать немедленно. Подытожив вслух сразу все. Это точно выбора нет. Выбор есть всегда. Главное сделать правильный.